Глава 12. Учебная неделя пролетела в мгновение ока, хотя иногда, особенно на лекциях по баллистике, казалось, что время едва течет. Каким бы безнадежным пропойцей ни был Гаубицев, учил он нас на совесть, и сейчас разбирать уже готовые артиллерийские таблицы и сильно упрощающие вычисления прицельные приспособления было не столько скучно, сколько обыденно, особенно после использования английских систем. Но все рано или поздно заканчивается, и в субботу — официальный выходной, когда большая часть однокурсников развлекались или занимались домашними делами, мне с супругой пришлось отправиться во дворец. И, как назло, сделать это просто походя было нельзя. Мальвина мне все утро ела мозг чайной ложечкой про то, что император должен, начиная с походки, заканчивая цветом носков. «Хватит», — не выдержав, — сказал я после получаса переодеваний. «Если им не понравится, это их проблемы. В крайнем случае, создам новую моду». «Твой стиль — твое дело, но любая деталь одежды будет говорить окружающим не только о том, что ты о них думаешь, но и о характере, проблемах, окружении и привычках. И если тебе наплевать на то, что о тебе подумают, то что насчет твоих сторонников в дворянском собрании и боярской думе? А они-то вообще каким боком к моим носкам?» — спросил я, держа злополучный предмет гардероба в руке. «Это общая стилистика. Боже, ну почему с тобой все так сложно?» — сжав кулаки, спросила Мария. «Ты будущий император, и у тебя все должно быть безукоризненно. Извините, что вмешиваюсь, но если вы продолжите спорить вместо того, чтобы заниматься делом, мы опоздаем», — заметила Ангелина, без стука войдя в комнату. «Как насчет универсального варианта? Форма академии или военная, офицерского кроя, но без знаков отличия?» «Академия точно нет. Посчитают, что он сблизился с долгорукими». «А они родственный клан Морозовых», — отмахнулась Мальвина. «Военная форма тоже плохо. У нас от военных походов Петра все уже устали». «У нас это у кого?» — поинтересовалась Ангелина. «Народ за стабильность и спокойствие, а их обеспечивает армия». «Только дело ему предстоит иметь не с абстрактным народом, а с представителями богатейших и самых влиятельных семей империи», — усмехнувшись, сказала супруга. «Они уже устали от разногласий и войны, но одновременно хотят как можно больше свобод, как можно меньше налогов, чтобы их больше защищали и меньше вмешивались в их деятельность». «Это разве не взаимоисключающие вещи?» — чуть нахмурившись, спросила Ангелина. «Защита — это же и есть контроль, разве нет?» «Нет, конечно», — отмахнулась Мальвина. «Они хотят, чтобы за ними следили, но вмешивались только тогда и там, где им это выгодно. При этом два аристократа могут сцепиться из-за малейшего намека на прибыль, особенно если им пообещают, что она кажется достаточной, чтобы обеспечить им процветание». «Тем более не понимаю. При чем здесь Александр?» — еще больше нахмурилась Ангелина. «Он же будет править не только высшей аристократией, а всем народом. Что, прямо каждым крестьянином? Будет приезжать и проверять, как землю пашут?» — фыркнула Мальвина. «Для этого есть городничие, губернаторы, статские советники, жандармерии и многие другие. Называется вертикаль управления. Если она хорошо выстроена, то информация снизу вверх идет с небольшими искажениями. Каждое из звеньев что-то хочет получить. Если работает плохо, информация вообще не поступает или поступает только та, которая нужна самой верхушке. А проверить-то это не в состоянии, так что придется полагаться на владеющих заводами и землей аристократов». «Никто не правит в одиночку», — поморщился я, вновь смотря на подготовленные наряды. «Вот только ты делаешь неверные выводы из правильных исходных данных. Ты хочешь, чтобы я понравился всем или почти всем, а нужно показать, чего я потребую. Хочешь сыграть на их ожиданиях?» — задумчиво проговорила Мальвина. «Как бы это ни уменьшило наш молодежный блок, а нам сейчас каждый голос важен». «Нет, как раз сейчас мы можем хоть всем блоком пожертвовать, чтобы получить достаточно лояльное и при этом разумное окружение через 10 лет», — возразил я, остановившись на офицерском выходном мундире. «После, когда мои сторонники войдут в силу, будем обращать на это внимание, или, наоборот, вообще сможем позволить себе наплевать на чужое мнение». «Рискованно», — вздохнула супруга. «Высший свет — не то общество, которое быстро забывает намеки, а ты к ним хочешь прийти со скандалом, который обсасывать будут пару недель. Впрочем, ладно. Главное — заранее подготовить платье к балу дебютанток. Иначе это станет проблемой». «Время еще есть», — заметил я, переодеваясь. «Вот как тут и было». «Ну, так ты в похожем уже год ходишь», — фыркнула Мальвина. «Китель от суворовской униформы почти не отличается. Но учителя танцев, как и учителя походки, надо найти нового. Не хочу, чтобы то танго осталось единственным хорошим воспоминанием о твоих танцевальных способностях». «А ходить надо...» «Надо», — кивнул я, поправляя мундир. «Не строим, уже хорошо. Для строя у нас будет гвардия. Поехали, пока и в самом деле не опоздали». «Так я уже давно готова», — улыбнувшись, сказала Мальвина и встала, позволяя оценить свой наряд. Да, пожалуй, на фоне ее делового женского костюма с зауженной юбкой ниже колен моя одежда смотрелась чересчур просто. Но, с другой стороны, она на то и девушка, чтобы обращать на себя больше внимания. Ангелину закономерно пришлось оставить дома, хотя девушке тоже нашлось чем заняться. Несмотря на полную загруженность на учебе, мы продолжали еженедельные выпуски по происходящему в стране, и «Солдатская правда» неизменно пользовалась популярностью. Ведь мы поднимали темы, волнующие больше простой люд, чем дворян и бояр, а его было в сотни и тысячи раз больше. Во дворце нас уже ждали. Стоило шлюпу сесть между прогулочными яхтами, как вокруг нашего стандартного охранения в виде тарана и его нового зама появилось кольцо гвардейцев императорского рода. Формально. Преображенский и Семеновский полки находились под моим личным и полным контролем, но я хоть и принял их представителей, понимал, что пока брать с них присягу себе дороже. Это фактически станет заявлением о втором за полгода государственном перевороте. Снова грызня элит, война родов на уничтожение подчинения. Страна выдержит, но будет слишком тяжело, а люди и так настрадались. Ведь в конечном итоге все опять ляжет на плечи простых солдат и крестьян. «Добрый день, дамы и господа!» — улыбнувшись, приветствовал я собравшихся в небольшом зале с круглым столом. Формально центра у него не было, но все прекрасно понимали, что стоящие четыре кресла с высокими спинками, отличающимися от остальных, и есть тот самый центр. Мы с Мальвиной тут же заняли два средних. Справа от меня села Екатерина, а отец Маши устроился рядом с ней. «Прошу начинать». «Хм, что ж, и в самом деле давайте начнем», — чуть усмехнувшись, произнес Петр. «Сегодня у нас краткий недельный обзор новостей, и начать стоит, пожалуй, с самых тревожных. Леонид, прошу». «Благодарю, ваше сиятельство», — сказал, поднимаясь со своего места Багратион-старший, взяв в руки указатель, он за пару секунд выбрал нужные документы, и перед каждым участником круглого стола на встроенном в поверхность планшете появилось изображение. Звук тоже шел, но я несколько секунд не мог понять, о чем речь, пока, наконец, не ухватил мыслью, что язык, на котором ведет совещание, итальянский. К счастью, под видео шла строка с субтитрами. На фоне все больше раскрывающихся фактов о злоупотреблении своим положением врачей из России следующие кадры стали настоящим шоком, горячо жестикулируя, проговорила женщина в красном платье. Ее портрет уменьшился, ушел в бок, и я увидел кадры со съемок у одной из больниц Ставрополя. Да, там и в самом деле картина вышла не из лучших. Орден долго сопротивлялся, а потом решил сжечь учреждение, лишь бы не отдавать правительственным силам. Вот только текст в субтитрах говорил совершенно о другом. Ортодоксальные христиане — это воинствующая ветвь, отколовшаяся от истинной римской церкви еще тысячу лет назад, перешли к своему излюбленному действию — сожжению тех, кого они считают неверными, — продолжила вещать репортер. Эти варварские методы в очередной раз говорят лишь об одном — Россия — это живой анахронизм. Империя — силой и войсками, удерживающие сотни свободных народов под гнетом. И задача всего мира — освободить народы Евразии. «Это одно из десятков интервью на всех главных языках Европы», — заметил Багратион, когда запись кончилась. «В других нас обвиняют в угнетении народа, в открытии новой охоты на ведьм и сожжении неверных». «Но это же у них красивых женщин заживо сжигали. Мы-то тут при чем?» — с удивлением спросил я. «А мы здесь при вот этом», — продолжил Багратион, парой нажатий клавиш переходя на другое видео. «Это выступление одной из активисток дворянского собрания Варшавы. Все его слушать незачем, но вот этот фрагмент вы должны знать». «Братья и сестры, наша родина — Великая Польша, наша вера — католичество, и мы не должны иметь ничего общего с этими восточными варварами!» — кричала с трибуны женщина. «Сейчас, пока в загнивающей империи смута, самое время нам воспользоваться помощью наших более цивилизованных соседей и взять власть в свои руки. Хватит это терпеть! Россия должна быть разрушена! Населяющие ее народы должны стать свободны! Не существует таких вещей, как российский газ, нефть, алюминий, уголь, уран, алмазы, зерно, лес, золото и так далее. Все эти ресурсы принадлежат отдельным народам, проживающим на этих территориях, в том числе и нам». «Это шутка?» — не выдержав, спросил Мирослав. «У вас что, местное отделение вообще мышей не ловит?» «Это не шутка. И не будь за ней широкого общественного движения с ярой поддержкой, она не посмела бы подобное даже пикнуть», — ответил Багратион. «Сразу после заседания ее попробовали задержать, однако сотрудникам пришлось столкнуться с хорошо вооруженными аристократами того региона». «Старая песня о том, что империя всем должна», — хмыкнул Петр. «Все никак не успокоится. В прошлый раз они под такими лозунгами готовили базу для вторжения и снабжения английского флота. Что теперь?» «Ничего не поменялось, разве что флот будет не английский, а коалиционный», — заметил глава тайной канцелярии, и через секунду на экране появились снимки стройки, какие-то ангары, убранные поля. «По нашим оценкам, они уже собирают ополчение и получили, по крайней мере, 200 новейших резонансных доспехов от Германии». «Им ноябрьского восстания было мало? Или разделение в 50-х?» — гневно буркнул Петр. «Опять в крови искупаться решили». «Теперь у них широкая общественная поддержка и мощные союзные силы за спиной», — отметил Леонид, переключая слайды. «После поражения северо-восточной эскадры англичане подготовились куда лучше, а главное — готовы играть в открытую. По нашим сведениям, они хотят получить несколько южных областей, формально передав их под контроль Румынии. Германия претендует на территории до Пскова, а может, и вместе с ним. Швеция уже договорилась о протекторате над Финляндией». «Когда они ударят?» — нахмурившись, спросил Мирослав. «А вот это самое интересное. В ближайшие полгода-год вряд ли. Они пока делят орден Асклепия, хотя слишком быстро. На такое активное поглощение мы не рассчитывали», — отметил Багратион, выключив доклад. «Войска почти всех входящих в Лигу наций государств готовы наброситься на нас, однако их сдерживает восстановленная монолитность государства». «То есть даже предположительных дат начала операции у вас нет?» — на всякий случай уточнил Петр. «Более того, судя по перехваченным данным, они еще торгуются за территорией и направление ударов. Они явно рассчитывали на то, что смута не кончится еще пару месяцев, а наши войска завязнут на Кавказе. Сейчас же, когда армия вновь объединена, а обновленный Северный флот проходит обкатку, между союзниками пошли разногласия», — ответил Багратион. «Скорее всего, они будут раздувать огонь недовольства до тех пор, пока не вспыхнет восстание, а затем, под видом гуманитарной помощи, начнут вводить войска на территории бывшей Речи Посполитой. От моря до моря». «Что мы можем с этим сделать?» — спросил я, когда в зале надолго повисла тишина. «Есть ли способы предотвратить кровопролитие?» «Боюсь, что нет. Даже если мы дадим свободу Варшаве, это лишь послужит сигналом для остальных городов. А наши западные соседи с удовольствием проспонсируют их отделение ровно до того момента, как им это будет выгодно», — покачал головой Багратион. «Так что на каком бы этапе мы не решили остановить вторжение и распад империи, кровь все равно будет». «И лучше ее минимизировать, послать усиленные гарнизоны пару флотилий. Как раз используем подготовленные поляками взлетные площадки», — заявил Петр. «В случае восстания жестко подавить. Лучше десяток тысяч погибших там, чем сотни тысяч в случае полномасштабного конфликта». «В таком случае, может, удастся обойтись не десятками тысяч жертв, а сотнями?» — спросил я. «Обезглавить восстание, уничтожить одаренную аристократическую верхушку, а простому рабочему классу предложить временные послабления по налогам и прочим податям. У многих в этом обществе родственники, в том числе у вас, ваше высочество», — напомнил князь Юсупов. «Да? И как помогают нам эти родственники?» — чуть подняв бровь, спросил я. «Может, они заняты каким-то важным или хотя бы полезным для империи делом? Нет? Они хотят войны и крови. Пусть платят кровью, только собственной. С аристократией всегда можно договориться. А народная толпа тупа и слепа, — поморщившись, сказал Петр. Да и не настолько они хотят отделения. Увидят, что мы решительно настроены, и дадут заднюю. По-вашему, лучше убить 10 000 простых людей и вновь продолжить жить с предателями, чем уничтожить именно этих предателей, на долгие годы зачистив политическое поле? — удивленно спросил я. «Боюсь, не все так просто, ваше высочество», — снова взял слово Багратион. «Они не идиоты, и хотя рассчитывают на права аристократической войны, прячутся и скрываются среди других аристократов. А массовые аресты среди верхушки государства вызовут не меньшие протесты. Все же Польша только 200 лет как перестала быть значимой европейской силой». «Это верно. Они еще помнят, как были гигантской империей. Такое никакими щипцами из души не вытянуть», — кивнул Мирослав. «И все же мы могли бы отправить в Варшаву не только экспедиционный корпус, но и достаточное количество компетентных специалистов, которые устроят небольшие диверсии». «В первую очередь нужно помнить, что это не восстание само по себе. Это лишь подготовка к полноценному вторжению объединенной европейской коалиции», — напомнил Багратион. «После неудачной атаки на Петроград и теракта они стали куда осторожней. Но нельзя отбрасывать тот факт, что они могут решиться на подобное еще раз». «А мы можем?» — нахмурившись, спросил Петр. «Можем мы провернуть такой же фокус на их сейме?» «Нет, даже обсуждать такое не стану», — резко возразила Екатерина. «Хочешь на одну ступень с этими отбросами становиться? Делай это сам». «Проблема не в этом. Угроза терактов сохраняется. Мы слишком мало знаем о произошедшем, однако уже сейчас понятно, что устройство, подобное тому, что пронес Левашов, довольно сложно в изготовлении», — ответил Багратион. «Министерство науки, скорее всего, сумеет раскрыть эту тему подробнее. Мои же специалисты пришли к выводу, что во время активации не просто происходит выброс диссонансного излучения, а создается эпицентр аномальной диссонансной зоны. К счастью, крайне нестабильный». «В данный момент предлагаю послать усиленный десантными частями экспедиционный корпус для контроля территории», — сказал Петр. «Это временно стабилизирует ситуацию и позволит выяснить детали. Позднее, по итогам разведки, будет понятно, какое решение оптимально». «Если есть возможность остановить вторжение путем информирования населения и одновременно обезглавливания потенциального восстания, считаю, что нужно это сделать», — настойчиво проговорил я. — «Покажем всему миру, что мы в курсе враждебных планов и, более того, готовы к войне. А вместо одного корпуса пошлем 3 во главе с флагманом Петр Великий». — «Поддерживаю предложение его высочества», — вдруг улыбнувшись, высказалась Екатерина. — «У империи есть множество отличного оружия, а главное — выдающиеся одаренные, способные его контролировать. Может, одного присутствия Петра Николаевича и будет недостаточно, чтобы утихомирить врагов, но им станет понятна вся наша решимость». «Угроза от одного из сильнейших дарников мира и в самом деле может заставить большинство стран Лиги пересмотреть свои планы. По крайней мере, если мы не станем экономить и пошлем достаточно войск, а остальные поставим в точках перехвата», — заметил командующий Северным флотом Нарышкин. «Хотите меня из столицы выгнать? Это вам ничем не поможет», — усмехнулся Петр. «Большая часть голосов за мной». «Вообще-то, вернувшись с победой, вы только приобретете больше политических очков», — пожав плечами, ответил я. «Так же, как и любой другой командующий армией, который сумеет добиться бескровного или малокровного урегулирования. Вот если вы развяжете кровавую бойню, да еще и проиграете в ней, тогда да». «Не уверен, что подобное утверждение уместно», — заметил Багратион, — «но в целом я поддержу позицию его высочества. Купировать проблему надо на корню. А с большими силами и гением Петра Николаевича сделать это куда проще. Со своей стороны обещаю сохранить за вами и вашими сторонниками все соответствующие посты», — торжественно объявила Екатерина. «Второй период смуты за несколько лет Россия может и не пережить, так что в наших общих интересах сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить кровавого восстания. Голосование по столь важному вопросу считаю неуместным, но если у брата нет веских возражений, подготовим и подпишем 3-стороннее соглашение». «Нет возражений», — через несколько секунд ответил Петр. «Соглашение подпишем, но после бала дебютанток». «В таком случае хочу передать слово многоуважаемому Михаилу Васильевичу». Чуть поклонившись в сторону ректора военной академии, сказал Багратион и сел на место. Ректор вздохнул, но, поднявшись, стоял прямо, даже не опираясь на стол. «Недавний теракт вскрыл множество мелких, но очень неприятных аспектов, один из которых — наличие у потенциального противника мощного оружия, неизвестного до этого типа», — начал говорить князь Долгорукий. «Однако прямо сейчас в столице и регионах больше ощущается возросшая преступность иного рода, связанная с деятельностью секты Детей Господних. Только на этой неделе было обнаружено более 200 тел с характерными следами воздействия резонанса». «Это не могут быть остатки офицеров английской эскадры», — на всякий случай уточнил Мирослав. «Очень маловероятно. География слишком обширная, да и удары, прямо скажем, нанесены скорее увлеченно, чем профессионально», — чуть поморщившись, ответил Долгорукий. «В силу присутствия здесь молодых дам я не рискну показывать фото с места происшествия, но, прямо скажем, зрелище, от которого в жилах стынет кровь». «Одно из последствий теракта?» — уточнил я. «Именно. Количество искаженных, использующих резонанс вследствие катастрофического изменения тела и души, стало в разы больше. Некоторые преступления продуманные с малым количеством следов. Кроме средства убийства и характерных отметин, там и сказать-то нечего», — проговорил князь Долгорукий. «Другие же явно были совершены в состоянии аффекта, из страха или на эмоциях. Часть преступников задержана совместным специальным отрядом». «Часть? Сколько, по-вашему, может искаженных находиться на свободе?» — уточнил Петр. «Десятки? Боюсь, речь может идти о тысячах», — вздохнув, ответил ректор. «Как я сказал ранее, география слишком обширна. К тому же мы считаем, что на каждые несколько случаев убийств есть десятки затаившихся искаженных. Проводить повторную фильтрацию населения на данный момент нереально. Слишком обширная область». «И какие будут предложения по устранению этой угрозы?» — спросил я. «Возможно, стоит усилить жандармерию остающимися в Петрограде военными патрулями, разместить на перекрестках стационарные измерители силы. Отдельным искаженным хватит ума держаться подальше от центра, а приборов у нас не так много», — покачал головой Михаил Васильевич. «Но любая межведомственная помощь нами всячески приветствуется. Пока что это просто проблема, но если тварям удастся значительно расширить свои ряды, организоваться, формируя подполье, и мы сможем их достать только во время атак». «Мы многие годы пытались выяснить, кто стоит во главе секты в Петрограде, но, к сожалению, никаких следов», — развел руками Багратион. «Это должен быть богатый, достаточно влиятельный человек, способный достать не только карту коммуникаций, но и места для временной дислокации и испытаний диссонансом. С одной стороны, круг лиц и подозреваемых достаточно узок, с другой — любое обвинение может привести к полномасштабному скандалу, а доказательств нет». «Ни одна тайная влиятельная организация, даже тоталитарная секта, не может долго оставаться тайной», — заметил Петр. «Тот же орден Асклепия маскировал одну деятельность под другой, но при этом был на виду. Совет Безопасности Лиги Наций — совершенно официальное собрание, потому что его существование не скрыть. Так что и с сектой Детей Господних тоже должны быть какие-то связи. Проколы, перебежчики». «Боюсь, тут все не так просто. Большинство искаженных — уроды по всем человеческим нормам. А потому им приходится прятаться, и выдать они могут разве что себя», — ответил Леонид. «Немногочисленные, сохранившие нормальную внешность сектанты, в основном скрытны, стараются не общаться с людьми и тоже быстро уходят от наблюдения. В общем, они не классическая секта. Однако благодаря тому, что каждый ее член обладает резонансом, иногда куда более сильным, чем у среднего одаренного, сомнений в собственной избранности у них не возникает». «Главное, чтобы к ним не явился их мессия, о котором они пытались публично вещать несколько лет назад», — отмахнулся Петр. «Во всем остальном они просто очередные преступники, хоть и с даром. Патрули и измерители — допустимые траты для спокойствия столицы. Кто следующий?» Мы разбирали навалившуюся на империю проблему до позднего вечера, и только просидев на одном месте больше 8 часов, я окончательно свыкся с мыслью о том, что никогда никто не сможет контролировать столько деталей самостоятельно. За каждой сухой строчкой, за каждым высказыванием одного из министров стояли десятки, если не сотни рабочих часов их личных помощников. И ведь это была только самая верхушка айсберга. А сколько работы оставалось невидимой, сколько ее не показали, посчитав не столь важной. Вторая пришедшая мысль была куда короче и проще. Мы в дерьме. И это хорошо, потому что всего пару месяцев назад мы были в кровавом дерьме и тонули в нем. А сейчас стоим по поясу, даже край видно. Вот только на этом краю стоят самосвалы, готовые вывалить новые кучи, и надписи на них соответствующие: Англия, Германия, Швеция.